Если кто-либо в Европе или еще где-то становится богат, тот зачастую начинает интересоваться охотой. Это происходит не потому только, что скитание по лесам и полям привносит приятное разнообразие в тягостные и скучные будничные занятия, связанные с деланием денег, а скорее потому, что охота все еще носит оттенок необычного и благородного занятия. Тот, кто в наше время приглашает погоняться за зайцами или пострелять оленей, заставляет окружающих быстрее забыть о том, что разбогател-то он на торговле потрохами или холодильниками. Но то, что у нас в Европе есть охотники, это все же хорошо. Иначе кто бы стал подкармливать зимой оленей? Не будь у нас энергичных людей, радеющих об охотничьем хозяйстве, наши крестьяне давно бы уже объявили всех рябчиков, зайцев, лис и оленей вредителями сельского хозяйства и начисто их истребили. Вот если бы только некоторые охотники, кстати, прекрасно изучившие средневековые приемы охоты и лихо трубящие в охотничий рожок, научились бы еще вдумчивому, природоведческому подходу к вопросам охоты. Хорошо бы им усвоить, что хищное животное отнюдь не кровожадный разбойник, которого следует убивать лишь за то, что он, так же, как и сам охотник, убивает мирных представителей нашей фауны. А что наоборот, рыси, дикие кошки, орлы, лисы, филины, ястребы, соколы, коршуны, выдры, куницы и другие хищники изымают из природного биоценоза излишек молодняка травоядных, а также больных и ослабленных особей, сохраняя биологическое равновесие в природе. Причем они, в отличие от человеческих охотников, выходят на промысел не только по выходным дням, а всегда, и ночью, и в метель, и в стужу, и под моросящим дождем. И уж поверьте, они получше нас с вами различают, кто слаб и кто болен. И никакой выборочный отстрел с целью оздоровления стада никогда не заменит их острого, натренированного и профессионального взгляда. Когда в прошедшие времена знатный охотник был одновременно и владельцем угодий, и единовластным судьей, он всегда стремился особенно жестоко расправиться со своими охотничьими конкурентами. Изгнать нарушителей запретов из страны или жестоко высечь было еще самым легким наказанием. Некоторые князья приказывали за подобные провинности отрубать нарушителю руку, выкалывать глаза или забрасывать его камнями. Егеря и охрана бдительно следили за сохранностью барской дичи. Многим из них в благодарность за верную службу даровали дворянский титул, о чем можно было впоследствии догадаться по оленьим рогам на их гербе. Притом крестьян в лес толкал отнюдь не охотничий азарт, а голод и безнадежная нужда. На сегодняшний день считается нормальным, если на один квадратный километр смешанного леса приходится один благородный олень, а в хвойном достаточно и одного на два квадратных километра. Во всей Федеративной Республике Германия обитает сейчас не больше 60 тысяч оленей и в 10 раз больше косуль. Однако князьям, повелевавшим в прошлые времена Европы, всего было мало, поскольку им ведь все равно не приходилось возмещать крестьянину нанесенный ущерб за потравы. Они только радовались, когда стада благородных оленей разрастались до колоссальных размеров. Некоторые августейшие охотники приказывали собирать диких копытных в загон, а затем прогонять по одному мимо стрелка, словно движущуюся мишень. Лучше всего мимо окна охотничьего замка. Именно таким способом австрийскому наследнику престола, позже убитому, удавалось иной раз за день уложить 100 оленей. Да и последний кайзер, Вильгельм II, устраивал подобного же рода охоты в Верхней Силезии. Два телохранителя при этом перезаряжали и подавали ему ружья. Я очень боялся, что то же самое повторится и в Африке. Поэтому я стал деятельно противиться тому, чтобы европейские и заокеанские псевдоохотники надежно охраняемые вооруженными платными провожатыми, имели право стрелять во время своих сафари во львов и слонов, в то время как местного африканца за то же самое бросают в тюрьму как браконьера.